Фигурка эта нисколько не смутила Нила. Он знал, что шахматный слон по-английски будет «бишоп», то есть «епископ». И появление такой фигурки означало лишь то, что шахматы сделаны не у нас. «Впрочем, здесь все не у нас», — пробормотал Нил. «Вы что-то хотели спросить, юноша?» Нил вздрогнул и обернулся. В укромном тенечке на шезлонге, столь же белом, как стол и стул, возлежал средних лет человек, лысый, но с длинной бородой и с приятной усмешкой глядел на него ясными умными глазами. «Я, собственно, как называется эта роза?» — не сразу нашелся Нил. «И если вы про ту шпалеру, которую рискуете повалить, коли попятитесь еще на шаг, то этот вид именуется «Прекрасная Сесиль» и славится среди знатоков исключительной длиной стебля, девственной белизной и характерным, чуть кисловатым ароматом. Но, возможно, вы имеете в виду скромные кремовые создания, что высажены вдоль центральной аллеи. Они называются «Many Happy Returns». Весьма подходящее название, вы не находите?» Нил кивнул. «Так по-английски поздравляю с днем рождения. Но буквально это означает «много счастливых возвращений». То есть тебя будут рады видеть снова и снова». «По правую же руку от вас особо крупная разновидность алой махровой розы — Шато Руж». Примечание. Шато Руж — «Красный замок». Перевод с французского. Конец примечания. «Этот вид отличается. Впрочем, вы ведь не ботаник». Нил молча покачал головой. Ему вдруг стало неловко, что он не ботаник. «Ступайте-ка лучше в дом», — предложил бородатый незнакомец. «Вас определенно ждут». «Меня? Но кто? Никто не знает, что я здесь, да и я. Но вы же пришли?» Незнакомец улыбнулся, показав белые зубы, и закрыл глаза. Нил постоял еще немного, но более тревожить этого странноватого, но симпатичного господина не решился и побрел к дому, глядя во все глаза и на каждом шагу открывая что-нибудь. Эти глаза радующие. Так, по обе стороны от ступенек, ведущих к центральному входу, он залюбовался двумя симметричными наклонными партерами, искусно составленными из цветов, кустиков, разноцветных камней и мхов и украшенными небольшими гранитными химерами, вроде тех, что на Нотр-Дам. Нил мало что понимал в архитектуре, точнее сказать, ничего не понимал. И определиться со стилем того здания, в которое вот-вот войдет, не мог. То ли современное, но сделанное по старину, то ли действительно старинное, но недавно тщательно отреставрированное. Он медленно поднялся по ступенькам и замер перед двустворчатой застекленной дверью, не решаясь ни войти, ни заглянуть внутрь. Дом, казалось, сам понял его замешательство. Где-то нежно зазвенели колокольчики, и створки стеклянных дверей бесшумно разъехались, словно в новом Пулковском аэропорту. Ничего не оставалось, кроме как войти. В просторном беломраморном холле было тихо, прохладно. Справа, спиной ко входу, расположился высокий и длинный диван, служивший одновременно своего рода барьером, отгораживавшим от холла нечто вроде гостиной. Пара столиков, глубокие мягкие кресла, на стенах беспредметные картины прохладных, спокойных тонов, высоченный камин с зеркалом и большими позолоченными часами на полке. Причудливые выпуклые стрелки показывали без пяти шесть.